Приложение Б. Оценка доказательств. В этой книге мы рассматриваем цинизм, доверие, скептицизм и надежду в первую очередь с точки зрения исследований в области психологии. Но, как и другие науки, моя сфера — это не собрание неизменных фактов, а динамический процесс непрерывного совершенствования и исправлений. В последние годы было обнаружено, что важные открытия в области психологии, биологии, экономики и других дисциплинах не такие непреложные, как предполагали ученые первоначально. Эти постоянно меняющиеся условия побудили психологов работать в условиях прозрачности, гарантии, что фундамент, на котором строится утверждение, будет ярко освещен и доступен для всеобщего обозрения. Мне хотелось, чтобы вы, как читатель, имели возможность при желании разобраться в доказательствах, которые лежат в основе этой книги. Поэтому мы объединились с коллегой Кейт Петровой и создали это приложение. Вместе мы определили список ключевых научных утверждений из каждой главы. Затем Кейт провела глубокое независимое погружение в исследование этого утверждения, изучив работы, о которых я рассказываю в книге, и много всего дополнительно. На основании своего анализа она присвоила каждому утверждению оценку от 1 до 5. Оценка 1 указывает, что на данном этапе утверждение не имеет существенных подтверждающих доказательств. Оценка 5, что утверждение имеет сильную и последовательную доказательную базу. Затем мы вместе прошлись по каждому утверждению и всем доказательствам, лежащим в основе, чтобы утвердить рейтинг. Если у утверждения было мало доказательств, я удалял его, либо делал комментарии, что по вопросу необходимы дополнительные исследования. Вот основные принципы, по которым мы определяли силу доказательной базы. 5. Очень сильная доказательная база. Рейтинг 5 означает, что утверждение имеет хорошее доказательство и широко принято в научном сообществе. Эти утверждения подтверждаются многочисленными надежными исследованиями и мета-анализом, типом исследования, объединяющим данные многих независимых проектов, и эксперты единогласно подтверждают их обоснованность. 4. Сильная доказательная база. Утверждения с рейтингом 4 подкреплены существенным объемом доказательств. Многие исследования обнаружили последовательные закономерности в различных условиях. Причина, по которой некоторые утверждения в этой категории не получили рейтинг 5, заключается в отсутствии всестороннего мета-анализа или в наличии незначительных несоответствий в результатах, представленных в разных исследованиях. 3. Средняя доказательная база. Этот рейтинг присваивается утверждениям, у которых на данный момент доказательная база активно накапливается. Результаты многочисленных исследований относительно последовательны, иногда встречаются смешанные результаты. Большинство утверждений, получивших оценку 3, основаны на исследованиях, которые все еще относительно новые. Дополнительные исследования, расширение имеющихся данных за счет увеличения спектра опрашиваемых респондентов либо контекста помогут ученым лучше разобраться в изучаемых явлениях в ближайшие годы. 2. Ограниченная доказательная база. Утверждения в этой категории основаны лишь на небольшом количестве исследований, часто с маленькими или нерепрезентативными выборками. Результаты могут быть неоднозначными или их еще предстоит проверить. Читателям нужно относиться к таким утверждениям с осторожностью и понимать, что новые данные могут изменить взгляды ученых на ситуацию. 1. Слабая доказательная база. Рейтинг 1 предполагает, что утверждение не имеет веских доказательств. Утверждения в этой категории основаны только на 1-2 исследованиях, либо на исследованиях, которые не повторяли. Часто утверждения с таким рейтингом основаны на совершенно новых исследованиях, интересных, но ненадежных. Читателям следует с осторожностью относиться к утверждениям с рейтингом 1, поскольку для того, чтобы считать их надежными, необходимы дополнительные данные. Далее вы найдете список утверждений, по которым мы согласовали рейтинг. Если утверждение получило оценку 3 или ниже, мы также оставили краткое объяснение почему. Если вы хотите глубже изучить данные, ищите электронную таблицу на сайте Hope for Cynics. Она содержит обширный список исследований, использованных для оценки всех утверждений. Надеемся, что это приложение позволит вам лучше понять научную основу этой книги. Джамиль Заки и Кейт Петрова.